Улица Чехова, дедушка Коля. Следующее наше пристанище было у маминого отца, Николая Феофановича Яковлева, дедушки Коли, на улице Чехова, 29, квартира 37. Там тоже фигурировала разведенная мачеха, теперь уже жена деда Коли с дочерью. И они все свои силы положили на то, чтобы выгнать нас с мамой. Маленькая сухая старушка, 45 лет, мамина мачеха, была настоящим кошмаром для нас. Каждый месяц маму вызывали на заседание суда по иску мачехи о выселении нас из квартиры. У деда, как и у прадеда, имелась собственная комната, но в два раза меньше, 12 квадратных метров, однако с очень высокими потолками, в 4 с лишним метра. И его библиотека, 5000 книг, располагалась в шкафах, которые громоздились один поверх другого до потолка. Был отдельный шкаф Библий. Самая большая была неподъемная, в светлой свиной коже с серебряными застежками. Были первоиздания Бориса Годунова. Евгений Онегин стоял в лакированном картонном футляре. Тонкие книжицы в обложках из зеленой бумаги, каждая глава отдельно. Как потом предположили оценщики в букинистическом, экземпляр когда-то принадлежал генералу Ермолову. Почему мама тайно продала эту книгу? Я долго болела ангинами, гайморитом и фронтитом, и она решила повезти меня в Прибалтику на море. Была у деда одна моя единственная читаемая книга XVIII века «Описание земли Камчатки» Крашенинникова. У нее был особенный запах старой бумаги, кислый. Прочесть остальные 4997 книг не представлялось возможным, так как они все были на иностранных языках, в том числе и немецкое полное собрание сочинений Гёте с кошмарными гравюрами Доре, какие-то рогатые люди. Дед был профессором. Я уже упоминала, что он к знанию 11 языков приплюсовал еще и знание приблизительно 70 языков народов Кавказа, поскольку для них он составлял азбуки, а некоторым отсталым аулам вообще создавал заново письменность. Кавказские языки, которые ее имели в виде арабской вязи, все переводились сначала на латинский алфавит. А также дед считается создателем теории фонем, 1923 год, и математического метода в лингвистике. Дед есть в энциклопедиях. Недавно я прочла в независимой газете другой его титул «Отец алфавитов». Он еще в 20-х годах был готов перевести кириллицу на латиницу. Слависты, русские лингвисты и востоковеды его знают. Деда Коля был огромный человек, под 1,90 м ростом, с калошами 46-го размера, две мои ноги влезали туда. Он был великий молчальник. Его бывшая жена иногда, чтобы ему внушить свою очередную вредную мысль, стучала костью среднего пальца деду в лопатку. «Коля, к тебе можно?» Его любимое занятие стало разглядывать старые географические атласы Европы. Это уже происходило после, когда его отовсюду уволили, а он был заместитель директора Института востоковедения. Он сидел без копейки денег. Дни свои проводил в кресле, в прихожей. И дымил беломором. Ученики и сподвижники его оставили. Он писал крупным, идеально каллиграфическим почерком какие-то тексты на рулонах серой бумаги. Или листал свои любимые атласы на иностранных языках. Там были обозначены даже деревни. И он, видимо, мысленно ходил по старым дорогам. Деда уволили, потому что он не сразу одобрил статью Сталина о марксизме в языкознании. Об этом я уже сказала. Потеряв работу, он перестал спать. И ночами, лежа на своей панцирной кровати, с силой бил себя по колену и ругался матом, крича «Берияшка, Виноградушка, Чикабашка». В.В. Виноградов и А.С. Чикабава были его научными противниками. И это они, судя по всему, сыграли роль в его увольнении. А по поводу Берии скажу, что позже, когда того арестовали, соседи признали в моем дедушке провидца и стали его суеверно уважать. В те годы изгнания из института он за ночь выкуривал две пачки беломора, шепча и изредка выкрикивая свои бессильные проклятия. Дым в нашей комнатушке стоял стеной. Я научилась спать, положив локоть на ухо. Дед утратил все. Он уже был выдвинут на звание члена-корреспондента Академии наук. Он жил как нормальный профессор. Кормил свою бывшую жену и младшую, больную базедовой болезнью дочь, и содержал еще одну семейку, рыжую, толстую тетю Фаню с дочерью в нашем дворе. Он ходил к ним обедать по воскресеньям и спал там после обеда. Я тоже за компанию увязывалась с ним обедать. Там было первое, второе и компот. И потом укрывала его одеяльцем на диване. Однажды я съела, в первый раз увидев такое сокровище, целую банку вишневого компота. Любезная Фаина не сказала ни словечка. Я ела и ела. Я никогда не знала вкуса таких вещей и глотала прохладные сладкие ягоды ложками и не жуя, прямо вместе с косточками. Той же ночью, с высокой температурой и с диагнозом острый аппендицит, меня сволокли в детскую больницу, уложили на операционный стол, стали заговаривать мне зубы, тем временем привязали руки-ноги к столу и надвинули на нос и рот колпак, откуда вместо сладкого воздуха полез ядовитый, раздирающий легкие газ эфир. Как казнимый человек я начала рваться и мычать, просила вздохнуть разок, дали, потом опять безжалостно насунули эту маску с эфиром. И на этот раз казнь была доведена до конца. Меня удушили. Я опять задохнулась, билась, стонала, вопила, плакала, но была уже крепко привязана и должна была смириться. Обессилить, безвольно размякнуть и умереть. И довольно быстро очутилась, летя в большом туннеле, через который косо и часто сёк свет, как дождь, ядовитый и жгучий, резала нос и гортань, от запаха этих острых, бьющих насквозь лучей. Я летела сквозь косые яркие струны разъедающего света. В ушах стоял противный свист или звон, как теперешняя частотка. А в конце тоннеля было ослепительно светло, и я туда неуклонно приближалась. А в меня неподвижно били, звеня отравленные, тончайшие, заостренные, пронзающие насквозь длинные иглы. То есть полная картина клинической смерти, как ее описывают. Кроме книг, дед имел в этой комнатке полуторную кровать с панцирной сеткой и никелированными шарами на спинках, огромный письменный стол красного дерева, кресло, шкаф для рукописей с выдвигающимися папками, каждая с тесемками, и большой квадратный обеденный стол.